Глава 9. Влияние окружения. Роль близких людей и друзей в поддержке перехода к материнству. Социальные сети как мягкая сила перемен. Решение отказаться от child-free идеологии и стать матерью редко бывает спонтанным. Чаще всего это долгий внутренний процесс, на который влияют не только личные размышления, но и окружение. Социологи давно изучают, как социальные связи, семья, друзья, коллеги формируют наши жизненные выборы. И переход к материнству не исключение. В западной социологии даже есть термин «социальное одобрение» – «social approval», когда значимые для нас люди косвенно или прямо поддерживают или, наоборот, осуждают наш выбор. Для бывшей child-free активистки, например, это особенно важно. Ее прежние убеждения могли быть частью идентичности, а их пересмотр вызывать тревогу. В такой момент поддержка близких становится не просто приятным бонусом, а фактором, снижающим когнитивный диссонанс. Первое. Семья. От конфликта к принятию. Если в child-free сообществе отсутствие детей – норма, то в традиционных семьях давление часто идет в обратную сторону. Родители, мечтающие о внуках, могут годами выражать недовольство, что создает напряжение. Но когда решение о материнстве все же принято, именно семья, если отношения изначально здоровые, становится основной группой поддержки. Исследования показывают, что эмоциональная и практическая помощь родителей, особенно матерей, значительно уменьшает стресс для беременной. Например, в работе Амберсон 2010 отмечается, что женщины, чьи матери активно участвовали в их жизни во время беременности, реже сталкивались с послеродовой депрессией. Но что, если семья не верила в твой выбор и теперь смотрит с недоверием? Здесь вступает в силу эффект позднего подтверждения, когда после долгих споров родные наконец видят, что решение осознанное, и начинают поддерживать. Правда, для этого часто требуется время. Второе. Друзья. Проверка на прочность. С друзьями ситуация сложнее. Если раньше ты общалась с такими же child-free, новость о беременности может вызвать у них чувство предательства. Это нормально. Люди склонны воспринимать чужой выбор как косвенную оценку своего. Социолог Арли Хохельшильд ввела понятие эмоционального труда. Это усилия, которые мы тратим на поддержание гармонии в отношениях. В переходный период этот труд становится особенно заметен. Одни друзья искренне радуются, другие дистанцируются, третьи начинают язвительно напоминать: «А раньше ты говорила, что дети – это конец свободы». Как меняются социальные круги? Часть прежних связей ослабевает, особенно если друзья видят в твоем выборе угрозу своим убеждениям. Появляются новые знакомые. Часто это другие матери, с которыми теперь есть общие темы. Остаются те, кто принимает изменения. Их поддержка бесценна, потому что они не сводят твою личность только к материнству. Третье. Партнер. Если он тоже был child-free. Самый сложный сценарий, когда решение завести ребенка не было совместным. Если партнер остается при прежних взглядах, конфликт почти неизбежен. Но если он тоже меняет позицию, то пара проходит через двойную трансформацию, что может как укрепить отношения, так и выявить скрытые проблемы. Исследования пар, перешедших от child-free к родительству, например, Patterson and Englewall 2013, показывают, что успешный переход чаще случается у тех, кто открыто обсуждает страхи и ожидания, не стесняется обращаться за помощью к психологам, друзьям с детьми. Допускает, что прежние убеждения могли быть частью юношеского бунта или страха, а не осознанного выбора. Личное мнение. Почему поддержка – это не про слабость? Когда я сама прошла путь от блогершей child-free до матери, Больше всего пугало не изменение образа жизни, а реакция тех, кто годами читал мои посты о несвободе родительства. Будет ли это выглядеть как поражение? Придется ли оправдываться? Но со временем я поняла. Настоящие близкие люди поддерживают не твои убеждения, а тебя. Да, какие-то связи распались. Но те, кто остался, стали еще ценнее. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что переход к материнству — это не смена лагеря, а естественная эволюция взглядов. И если в этом процессе рядом есть те, кто принимает тебя без осуждения, это огромный подарок. Близкие не делают выбор за тебя, но их поддержка дает силы не бояться его. Когда друзья child-free не принимают твой выбор, как быть? Переход от child-free к материнству — это не просто смена жизненного сценария, но и проверка социальных связей на прочность. Особенно сложно, когда те, кто раньше разделял твои взгляды, теперь встречают твое решение в штыки. Почему так происходит и как с этим справиться? Все эти пункты ниже можно отнести как к друзьям child-free, так и к обычным друзьям, которые никогда не высказывались против детей. Даже люди не child-free теряют связи с появлением у друзей детей. Так что эта часть будет полезна для изучения вообще всем. Почему друзья могут отвернуться? Первое. Они воспринимают твой выбор как предательство. Для многих child-free отсутствие детей не просто личное решение, а часть идентичности и даже идеологии. Когда кто-то из круга меняет сторону, это может вызывать когнитивный диссонанс. Если она смогла передумать, значит, и я могу, но я не хочу. Ощущение, что их ценности обесцениваются. Значит, все, что мы обсуждали, было ерундой? Страх, что теперь их будут переубеждать. Теперь она будет, как все, говорить, ты еще передумаешь. Второе. Они боятся, что дружба изменится. Даже если друзья не осуждают сам факт беременности, они могут переживать, что ты перестанешь быть прежней, исчезнешь в родительских заботах, будешь говорить только о ребенке, что ваши общие интересы пропадут. Если раньше вы обсуждали путешествия, карьеру или активизм, теперь темы могут смениться. Что ты начнешь вдруг давить, даже неосознанно, в пользу правильности своего выбора. Когда ты уже заведешь своего? Третье. Они чувствуют себя брошенными. Особенно если вы были частью активного child-free сообщества. Ваш уход может казаться им потерей союзника, а в некоторых случаях даже угрозой. Теперь она будет примером для тех, кто говорит, они все передумают. Что делать? Практические советы. Первое. Дать время. И себе, и друзьям. Резкие перемены пугают. Не ждите, что друзья сразу примут ваше решение. Некоторым нужны месяцы, чтобы свыкнуться. Не давите, но и не оправдывайтесь. Как помочь им адаптироваться? Не скрывайте новость, но и не делайте из нее манифест, например, «Я знаю, это неожиданно, но я жду ребенка. Для меня это важный этап, и я надеюсь, мы останемся близки». Не переводите каждый разговор на тему детей. Покажите, что вы все тот же человек, просто с новым опытом. Второе. Говорите честно, но без агрессии. Если друзья реагируют резко, «Ты же клялась, что никогда!» Можно ответить примерно так. «Я не предавала свои старые взгляды. Я их пересмотрела. Так же, как люди меняют работу, переезжают или влюбляются в неожиданных людей. Это не делает мое прошлое фальшивым. Просто жизнь иногда поворачивается не так, как мы планировали». Важно! Не вступать в спор о правильности child-free против родительства. Не обесценивать их выбор. Вы тоже передумаете. Так вы только оттолкнете друзей. Вспомните, как эти фразы говорили вам. Третье. Готовьтесь к разным сценариям. Кто-то отдалится, и это нормально. Люди меняются, и не всякая дружба проходит через такие трансформации. Возможно, друзья child-free поймут вас, и ваша дружба станет еще крепче. Но именно подруга с взрослым ребенком перестанет с вами общаться из-за вашей вовлеченности в жизнь младенца. Я встречала и такое. Это жизнь. Стоит к такому быть готовой. Кто-то останется, но отношения станут другими. Например, вы будете видеться реже, но сохраните уважение. Кто-то удивит поддержкой. Возможно, среди child-free друзей окажутся те, кто тоже сомневается в своем выборе. Четвертое. Искать новых людей, но не сжигать мосты. Материнство расширяет круг общения. Появляются другие мамы, родительские сообщества. Но это не значит, что надо рвать все старые связи. Как балансировать? Не скрывайте свою новую жизнь, но и не замыкайтесь только на ней. Предлагайте альтернативные форматы встреч. Если раньше вы ходили в бары, теперь можно гулять в парках или встречаться у вас дома. Ребенок спит, вы общаетесь. Пятое. Защищать границы, если нужно. Если кто-то из бывших друзей переходит в агрессию, ты испортила себе жизнь. Допустимо мягко, но твердо обозначить. Я ценю нашу дружбу, но мое решение не подлежит обсуждению. Если для тебя это проблема, давай пока сделаем паузу. Личный опыт. Когда дружба прошла проверку. В моем случае часть друзей Child Free действительно исчезли. Одна приятельница написала сообщение: «Теперь ты статистика для тех, кто говорит, что все женщины созревают». Было, конечно, неприятно. В первый момент это задело, но со временем я поняла, если человек готов вычеркнуть тебя за личный выбор, это говорит о нем, а не о тебе. Зато другие, к моему удивлению, остались. Да, мы видимся реже, но они искренне радуются за меня. А один друг, прежде Child Free, как-то признался. «Твой пример показал мне, что люди могут меняться, и это нормально. Сейчас я прохожу обследование у врачей, чтобы понять, смогу ли я со своим заболеванием стать отцом. Но думаю, я уже морально почти созрел для этого, видя твой позитивный опыт материнства и такого классного мелкого. Я уже понимаю, что готов к своим детям. Осталось только решить по здоровью». Партнер Child Free против вашего желания иметь детей. Как быть? Решение завести ребенка – одно из самых важных в жизни. И если партнер категорически против, а вы уже передумали, ситуация становится не просто сложной, а критической. Разберем, чем отличается конфликт с мужем от расхождения во взглядах с парнем, есть ли шанс переубедить партнера и как действовать, если компромисс невозможен. Разница между мужем и парнем. Почему статус отношений важен? Если это парень, неофициальные отношения. Гораздо проще расстаться, если понимаете, что ваши жизненные цели не совпадают. Меньше совместных обязательств. Нет общего имущества, брачного контракта, юридических сложностей. Больше шансов, что он передумает, если отношения длятся недолго. Его установки могут быть менее устойчивыми. Но если вы живете вместе давно и строите общее будущее, разрыв может быть таким же болезненным, как развод. Если это муж, официальный брак. Юридические и финансовые последствия развода. Раздел имущества и прочее. Давление общества. Как же так? Вы же женаты. Глубже эмоциональная привязанность. Сложнее признать, что брак может разрушиться из-за одного вопроса. Чем серьезнее отношения, тем болезненнее будет конфликт. Но никакой брак не стоит того, чтобы жертвовать мечтой о детях, если для вас это принципиально. Можно ли переубедить партнера? Когда есть шанс? Если его child-free позиция не идеологическая, не «ненавижу детей», а «боюсь ответственности», «не готов финансово», «не вижу себя отцом». Если он открыт к диалогу и готов хотя бы обсуждать тему, а не сразу говорит «никогда». Если его сопротивление связано со страхами, которые можно проработать, например, через терапию или постепенное взаимодействие с детьми друзей. Когда вряд ли получится. Если это его принципиальная позиция. Например, он убежден, что дети разрушают жизнь. если он агрессивно реагирует на саму тему. Даже не начинай, если он уже давал надежды, но каждый раз откладывал. Может быть, потом, но потом так и не наступает. Важно. Даже если он теоретически согласится ради вас, подумайте, готовы ли вы растить ребенка с человеком, который не хочет его по-настоящему? И еще важнее, каково будет ребенку расти с ощущением ненужности собственному отцу? Ребенок заслуживает, чтобы оба родителя любили его и принимали беспрекословно. Что делать? Пошаговые советы. Первое. Честный разговор без давления. Не начинайте с ультиматумов. Или ребенок, или развод. Лучше спокойно объясните. Я понимаю, что раньше мы думали одинаково. Но сейчас я чувствую, что готова к материнству. Для меня это важно. Давай обсудим, есть ли у нас варианты. Второе. Попытаться понять его мотивы. Задавайте вопросы. Что именно тебя пугает в родительстве? Если бы не конкретная причина, деньги, страх, карьера, ты бы рассматривал этот вариант? Ты абсолютно уверен, что никогда не захочешь детей? Или есть шанс, что со временем твои взгляды изменятся? Третье. Предложите пробные варианты, если он колеблется. Временная няня для племянника, друзей, чтобы он попробовал взаимодействие с детьми. Совместная терапия, если его страх связан с травмами или тревогой. Финансовый план, если он боится нестабильности. Четвертое. Дать ему время, но обговорить конкретные сроки. Если он говорит «Я не уверен, может, через пару лет», установите внутренний дедлайн, например, год. Если за это время ничего не меняется, значит, ответ «нет». Я знаю случаи, когда женщина 15 лет ждала «да» от мужчины, пока ей не стукнуло 40-45. В итоге она уже физически не могла зачать, а мужчина уходил к другой и заводил детей в течение года. Пятое. Принять решение. Если он категоричен, у вас три пути. Смириться и отказаться от детей. Но будьте честны с собой, не приведет ли это к обиде и депрессии. Настоять на своем, если вы замужем и готовы к конфликту. Но тогда ребенок может расти с отцом, который его не хотел. Уйти. Самый болезненный, но иногда единственный вариант. Я знаю женщин, которые ушли и через несколько лет встретили партнеров, с которыми создали счастливую семью. Женщин, которые остались, и либо муж в итоге согласился и даже рад, либо они живут с постоянным чувством упущенного. И женщин, которые попытались случайно забеременеть, это крайне плохая идея. Ребенок не должен быть способом манипуляции, а такой поступок разрушит доверие навсегда. Опять же, даже внезапная беременность не гарантия, что мужчина не сделает ручкой и не оставит вас одну разбираться с последствиями. Жесткая правда. Любви не всегда достаточно, как бы ни пел Джон Леннон. Можно идеально подходить друг к другу, но если один хочет детей, а другой нет, это непреодолимое противоречие. Переждать не сработает. После 35 лет фертильность снижается. А если партнер так и не передумает, вы можете остаться ни с чем. Сожаление неизбежно. Либо о несделанном аборте, либо о нерожденном ребенке. Выбирайте то, с чем сможете жить. Стоит ли бороться? Если партнер мягко не согласен, но не категоричен, есть смысл пробовать диалог, терапию, постепенное погружение в тему. Если он жестко против, не тратьте годы в надежде, что он изменится. Ваше желание иметь детей так же важно, как его нежелание. Иногда любви недостаточно, чтобы быть вместе. И последнее. Не вините себя. Люди меняются, и это нормально. Если ваш путь ведет в сторону материнства, а партнер не готов идти рядом, возможно, это знак, что вы заслуживаете того, кто разделит ваши мечты. Значимость окружения в формировании нового образа жизни. От child-free к материнству. Как социум влияет на нашу трансформацию? Когда-то я искренне верила, что решение завести ребенка сугубо личное. Но пройдя путь от активной child-free блогерши до матери, я осознала: наш выбор всегда формируется в контексте окружения. Люди вокруг нас – друзья, коллеги, семья, даже случайные знакомые – становятся либо опорой, либо барьером на пути к новой идентичности. Социологи называют это социальным зеркалом. Мы смотрим на себя глазами других и неосознанно корректируем поведение. Для женщины, переходящей от child-free к материнству, это особенно важно. Прежнее окружение могло укреплять ее старую идентичность, а теперь ей нужно найти тех, кто поддержит новую. Почему прежнее окружение может мешать? А. Child-free сообщество – давление лояльности. Если вы годами доказывали, что жизнь без детей – осознанный выбор, признание обратного может вызвать осуждение: «ты предала идеалы». Сомнение в искренности: «тебя просто уговорили, запугали, зомбировали». Страх эффекта домино: «если она передумала, значит и я могу». Для радикальных child-free это угроза. Б. Обычные друзья: неловкость и токсичный оптимизм. Даже те, кто не против детей, могут заливать елей: «мы же всегда знали, что ты одумаешься». Игнорировать страхи: «не ной, все через это проходят». Навязывать стереотипы: «теперь ты должна бросить работу и сидеть с ребенком». Кто поможет сформировать новый образ жизни? А. Переходные знакомые. Идеальные кандидаты – те, кто сами недавно стали родителями, прошли через смену ценностей, например, бывшие карьеристы, осознанно выбравшие семью. Не сводят вашу личность к материнству. Почему они важны? Они понимают конфликт идентичностей и не обесценивают ваш прежний опыт. Б. Поддержка в соцсетях. Телеграм-каналы вроде «Мать и маркетинг», «Бывшая child-free», «Мое уютное сообщество» или группы про материнство без затей, предрассудков и давления. Закрытые комьюнити, где можно обсуждать страхи без осуждения. В. Профессиональное окружение. Если раньше ваша карьера была главным аргументом против детей, найдите коллег с гибким графиком, работодателей с дружественной к семье политикой, менторов, которые покажут, что материнство и профессия – не взаимоисключающие понятия. Как мягко сменить окружение? Правило 3D. Дистанция. Постепенно сокращайте общение с теми, кто ядовито комментирует ваш выбор. Диверсификация. Добавляйте в круг новые типы людей, например, через клубы для родителей или тематические митапы. Детокс. Очищайте соцсети от токсичных child-free блогеров, навязывающих чувство вины. Важно! Это не значит забыть старых друзей. Но если человек отказывается уважать ваши изменения, это не друг, а идеологический оппонент, тянущий вас в сторону от ваших истинных желаний. Личный опыт. Как я собирала новую деревню. Мне помогли приятельница-психолог, которая сказала: «ты не обязана быть последовательной, ты имеешь право расти». Бывшая карьеристка из США, ставшая матерью уже трижды. Ее видеоблог снял 80% моей тревоги. Группа слинга-мам в моем городе. Там не стыдят за ошибки, смесь или няню. Самое неожиданное – некоторые старые друзья child-free остались, потому что ценили меня, а не мои взгляды. Вывод – вы не предаете себя, вы находите новую себя. Смена окружения при переходе к материнству – это не отказ от принципов. Это естественный процесс, как смена гардероба при смене сезона. Запомните, ваша ценность не в неизменности, а в способности эволюционировать. Идеальное окружение – то, где вас принимают разной. Если старые связи рушатся, значит, они были рассчитаны на рост. Как писала Наоми Вольф, материнство не делает тебя менее собой. Она показывает, насколько многогранным может быть я. Ваше новое окружение – просто отразит эту многогранность.